Признайте, что мы правильно поступили, осмотрев этот укрытый и закрытый колодец. Кто, как не я, подал такую мысль? Люди робкого десятка, наверное, сейчас помедлили бы или пустились в бегство, и по вашим более чем смущенным лицам я прекрасно вижу, что и вам не чужды подобные побуждения. Не стану отрицать, что это жутко, услыхать голос из бездны, и очень уж напрашивается мысль, что с нами говорила душа этого заброшенного колодца или какой-нибудь другой дух бездны. Однако нужно взглянуть на дело с практической стороны и сделать все, что от нас требуется, ибо в стонах мне слышалась крайняя нужда в помощи. «Где же веревка? Способна ли ты, существо?» — крикнул он в яму. «Схватить веревку и обвязаться ею, чтобы мы вытащили тебя!» Снова прошло несколько мгновений, прежде чем последовал ответ. Затем донеслось еле слышно. «Я связан!» Старик разобрал эти слова только после того, как они были повторены, хотя он и приставил ладони к ушам. «Вы слышите?» — сказал он затем. «Связан!» «Это в равной мере затрудняет наше вмешательство и увеличивает необходимость его. Нам придется кого-нибудь из вас спустить туда, чтобы он навел там порядок и спас это существо. Где же веревка?» «А, вот и она. Мипсам, зять мой, тебе я назначаю спуститься туда. Я тщательно прослежу за тем, как тебя обвяжут, чтобы тебя, как руку, опустить в глубину и поднять с добычей. Надежно овладев этой добычей, ты крикнешь «тяните», и общими силами мы вытащим тебя руку вместе с добычей». Мипсаму волей-неволей пришло согласиться. Это был молодой человек с коротким лицом, довольно длинным, но приплюснутым носом и глазами на выкате, белки которых резко выделялись на его смуглом лице. Он снял со своих курчавых волос покрывало, скинул плащ, поднял руки, давая обвязать себя веревкой, отличавшейся, как он знал, надежной прочностью. Это была не пеньковая бичева, а тесьма из египетского папируса, прекрасно отмятого, трепленного, разглаженного, товар не рвущийся. Они везли несколько мотков ее и торговали ею. Вскоре обвязанный и привязанный зять был готов к спуску. Обвязывали его все, и Эфер, племянник старика, и сыновья, и рабы. Затем Мипсап сел на край колодца, оттолкнулся и нырнул в сухую глубину, а остальные, выставив для упора одну ногу вперед, понемногу отпускали веревку. Прошло всего несколько мгновений, и она перестала натягиваться, ибо Мипсап достиг дна. Они могли теперь не упираться одной ногой и подойти к яме, чтобы в нее заглянуть. До них доносились глухие звуки. Мипсап что-то говорил этому существу и пыхтя возился с ним. Затем, как ему было наказано, он крикнул: «Тяните!» Они сделали свое дело и под однозвучные возгласы вытащили двойной груз. И старик направлял их работу заботливыми руками. Зять перевалился через стенку с жителем колодца в руках. Как они удивились, увидав связанного мальчика. Они возвели глаза и воздели руки к небу, закачали головами, защелкали языком. Затем они уперлись ладонями в колени, чтобы рассмотреть свою добычу, ибо мальчика опустили на круглую ступеньку и прислонили к стенке колодца. Связанный, с повисшей головой, он сидел, распространяя запах гнили. На нем не было ничего, кроме бронзовой цепочки с амулетом на шее и перстня с приворотным камнем на пальце. Его раны покрылись струпьями и кое-как зажили там внизу, а отек на глазу настолько уменьшился, что он мог уже открыть этот глаз. Время от времени он это и делал. Преимущественно глаза его были закрыты, но иногда он вяло поднимал ресницы и горестно, хотя и с любопытством, косился из-под лобья на своих освободителей. Он даже улыбнулся, видя их изумление. «Милосердная Матерь Богов!» — воскликнул старик. «Чего же это мы выудили из глубины? Не дух ли это заброшенного колодца, несчастный и полуживой, от того, что вода ушла от него, и он оказался на суше? Взглянем, однако, на дело с практической стороны и сделаем все необходимое для этого существа. Ибо с земной точки зрения он представляется мне мальчиком благородной, если не благороднейшей крови, неведомо как угодившим в беду. Поглядите на эти ресницы, на эти ладные члены, хотя они заморались и дурно пахнут от пребывания в глубинах.